потому что людям некуда деться, как только сложиться вместе от страха бедствий и для усилия нужды. В 1921 году, время действия романа, Владимир Ильич Ленин писал об этих иллюзиях. «Мы думали, что по коммунистическому велению будет выполняться производство и распределение в стране с деклассированным пролетариатом. Если мы эту задачу пробовали решить прямиком, так сказать, лобовой атакой, то потерпели неудачу». Ленин, полное собрание сочинений, том 44, страница 165. Платонов трезво смотрел на действительность и не разделял голого пафоса, не подкрепленного реальной заботой о трудовом народе. «Ты говоришь, хлеб для революции», — размышляет его герой после того, как по обреченной деревне ураганом прошелся продотряд, забирающий остатки зерна. «Дурень ты! Народ ведь умирает! Кому ж твоя революция останется?» Разве это не важнейший вопрос 1929 года, когда под лозунгом ликвидации кулачества как класса была начата ликвидация крестьянства? И в котловане, и в Чевенгуре видно, как к сытому котлу пробиваются демагоги и бюрократы, советские чиновники, обладатели пайков и привилегий. Платонов сумел гротескно показать новый слой руководящих, живущих припеваючи со своими клавдюшами, для которых ценность имеет лишь золото да новые полушалки. В каждом селе, на каждом перекрестке Дванов и Копенкин, сами беспрестанно и мучительно размышляющие, встречают своеобразных философов, мудрецов, людей со своей платформой. По Платонову истина не может принадлежать одному человеку, не может вместиться в одно сознание. Роман являет собою мощный народный диспут, открытый митинг о судьбах страны, о настоящем и будущем общества. Александр Дванов, мастер, а это момент чрезвычайной ценности у Платонова, пытается понять сдвиги в России и не приемлет чевенгурского псевдосоциализма. Копенкин, сила стихийная, хочет двинуть революцию дальше. Симон Сербинов, приезжающий в город, объявивший у себя коммунизм, по командировке из столицы, скептически относится к тому, что он увидел в Чевенгуре. Предревкома Чепурный, по кличке Японец, насаждает утрированную политику военного коммунизма. Главный старик из нищих, Яков Титыч, с иронией и издевкой воспринимает явно нелепые требования Чепурного. Окопавшийся в погребе с оружием начальник революционного заповедника Пашенцев словно консервирует революцию, ставшую уже прошлым. Главная мысль романа принадлежит всей задумавшейся России. Поразителен пейзаж в Чевенгуре. Пейзаж, полный одухотворенной внутренней мысли, как платоновский герой. Глубокая революционная ночь лежала над обреченным лесом. Зарождающаяся идея разворачивается, расцветает во всей своей зрелой органической мощи в платоновской фразе, сочетающей иронию, житейскую усмешку, разговорную речь, с высокой философской или сугубо технической терминологией. Язык Платонова — попытка показать путь к новому, не евклидову познанию мира. Это язык по Лобачевскому, с пересекающимися параллельными, с шокирующей наше будничное сознание обратной перспективой, характерной, скажем, для русской иконописи, где мнимая несоразмерность на самом деле выражает не столько реальность мира, сколько направленность нашего восприятия, нашей мысли по поводу этого мира. Странное зрение Платонова отражает особенности его художественного мира. Поэтому, когда мы читаем следующую фразу «Синий лист дерева легко упал близ Дванова, по краям он уже пожелтел, он отжил, умер и возвращался в покой земли», то это не просто особое зрение, это целое миросозерцание, роднящая Платонова с такими поэтами, как Хлебников,